Сергей Носов. «Франсуаза» или «Путь к леднику». Роман. «Москва. Острель. 2012 год». Автор считает необходимым признаться, что все герои этого повествования и все события, здесь описанные, плод его воображения. Пусть никого не введет в заблуждение обилие бытовых и прочих подробностей, нет в реальности таких путешественников, психотерапевтов, детских поэтов, художников, аудиторов, груминг-мастеров, отставных инспекторов дорожного движения, учителей и драматургов, таких детей и таких родителей, таких мужчин и таких женщин, и таких собак. Ну, разве что Индия есть. И то, как посмотреть. Да, пожалуй, все-таки Индия. Индия и Франсуаза. Глава первая. На Луне я не был ни разу, так что прости. Пусть другие сравнивают эти земли с лунным ландшафтом. А при чем здесь Луна? Кто сказал про Луну? На Луне прыгай себе в скафандре, как надувной мячик, а здесь ногам тяжело, голове тяжело. Здесь и воздух тяжелый, хоть и говорят, что разреженный. Хочется оторвать зубами воздуха шмат и проглотить, не жуя, еще камни. Вот что меня поражает. Неимоверное число камней всевозможных форм и размеров. Трудно поверить, что Земля способна породить столько камней. Проще поверить, что ими, камнями, однажды осыпалось небо. Меня предупреждали, что здесь легко сносит крышу. Ничего, меня пока не снесло. А с тобой что стряслось? Испугалась? Обиделась? Не ответишь. Или это твой новый каприз? Хочешь, наверное, чтобы я тебе сказал, не узнаю тебя, так? А вот я как раз тебя узнаю. Очень для тебя характерно. Позавчера в Нью-Делийском аэропорту ты вполне на себя походила. И вчера, когда мы на местном аэрокрафте прилетели в этот знойный горный город Лех, где с меня пот льет ручьями, и где наш с тобой биограф, даже он, ходит с открытым ртом, а высокорослая Люба так и норовит прилечь куда-нибудь в тень, ты, ну, очень на себя походила. Ты была вполне ничего. И я еще подумал, что ты единственная в нашей компании, на ком не отразился никак перепад высоты. Нет, еще командор держался вполне молодцом. Ну, так он уже не первый раз в Гималаях. Тебе, конечно, интересно знать, как я провел ночь без тебя. Нормально, можешь не волноваться. Если я и не выспался, так только потому, что не привык засыпать в такую рань. А здесь нам приходится ложиться с заходом солнца. Кстати, разница во времени вполне щадящая. Местная отличается от московского всего на полтора часа, не на час и не на два, а на полтора почему-то. Может, знаешь ты почему? Ну так вот, около двух завыла, предположительно, собака. Где-то там, со стороны королевского дворца. Собака ли это, я не уверен, тут что угодно может завыть, но днем я видел много собак, спящих в дорожной пыли на жаре. Почему бы не ей? Вспомнил, что приходил в наш хост-хаус последним и не закрыл во дворе то, что мы бы назвали калиткой, а хозяин просил за собой закрывать, иначе во двор приплетутся блуждающие коровы. У меня, ты знаешь, фонарик. Здесь ты уже поняла, вырубают свет по ночам. Дизельные электростанции и днем работают с перебоями. Какие-то цветы синенькие растут во дворе. Не знаю, ирис. Пахнет не цветами, а иногда керосином в городе. Но это днем, ночью не так. По счастью, цветы уцелели, коровы к нам не забрели. Я пошел и закрыл на задвижку калитку ворота. Помнишь, мы хотели с тобой увидеть гималайские звезды? Я лично хотел. Но какие звезды, если такая луна? Ничего, увидим, увидим. Теперь уже не здесь, не в Малом Тибете, а когда будем южнее. В новолуние мы все будем гораздо южнее. У меня нет сомнений, ты возвратишься. Ну, пожалуйста, не подумай, что я страдал без тебя, только не это. О чем это я? Было бы очень смешно, если бы я оказался прав. Ты ушла к англичанину, к тому с неопределенной татуировкой на шее. Он к нам вчера подошел в ресторанчике, где мы всей компанией ждали, когда нам принесут так называемую тхукпу, суп с лапшой и прочие блюда. Он любопытствовал, когда мы приехали и куда поедем, а главное, как отсюда выедем. Если двигать на Шринагар, там, говорят, действуют партизаны, нет? «Может быть», — сказал командор, — «но мы поедем по дороге на Манали». «Не переношу высоты», — сказал Джон. Он спрашивал, надо ли получать разрешение властей или, как тут все говорят, пермит на преодоление перевалов. Мне было слишком муторно. Я не участвовал в беседе и мысленно уже отказался от предстоящего ужина. Джон хотел прокатиться по монастырям. Спрашивал, сколько стоит джип, и нельзя ли заказать индивидуального гида. Почему-то именно мне, с ним не общавшемуся, он решил подарить значок, эмблему какого-то дурацкого клуба. Я был в легких штанах, футболке, сандалиях, кроме одежды, обуви и загранпаспорта в чехле-тайнике под футболкой на пузе. У меня ничего предметного при себе не было. И я вдруг вообразил себя сутенером. Это жара. Вот, мол, бери, если хочешь, мою в обмен на значок, обладай, мне не жалко. Так я подумал. А ты бдительно. Ты, конечно, мои мысли превосходно читаешь. Я подумал, ты ударишь в спину меня, твой любимый прием. А ты промолчала. Ты ушла, не предупредив, просто исчезла. Здесь, в чужом, почти что сказочном городе, оставила меня одного. Господи, зачем я к тебе обращаюсь, если тебя нет? Господи, я не к тебе обращаюсь, ты есть, я к ней. Зачем я к тебе, когда тебя нет, зачем обращаюсь? Нет, это гипоксия, горная болезнь, туман перед глазами. Мне есть с кем поговорить, нас много, нас четверо, тут. Не лучше ли с самим собой, не естественнее ли? Привет, Адмиралов. Да, Адмиралов, привет. Голова трещит. Высота, это все высота. Спятить можно.